зацепила сердце мне гитара. Зацепила первою струной, и душа бродяга зарыдала, заливаясь горькою слезой. Не вернуть мне юности веселой, и сорока не сбросить, не продать. Мальчик непутевый и бедовый, счастье у судьбы решил украсть. Только счастье, счастье не своруешь, только счастье ты не украдешь. Ты меня с улыбкою целуешь, а под утро навсегда уйдешь. Ты уйдешь под перезвон гитары, под дождем заплачут тополя. Скрипнет дверь, и так скрипели нары, сердце разрывая у меня. В прошлом все, так будь хоть ты счастливой. Мне, бродяги, нечего терять. Это дождь и вечер темно-синий. Постараюсь я не вспоминать. Только счастье, счастье не своруешь, только счастье ты не украдешь. Ты меня с улыбкою целуешь, а под утро навсегда уйдешь. Только счастье, счастье не своруешь, только счастье ты не украдешь. Ты меня с улыбкою целуешь, а под утро навсегда уйдешь. Только счастье, счастье не своруешь, только счастье ты не украдешь. Ты меня с улыбкою целуешь, а под утро навсегда уйдешь. А под утро навсегда уйдешь.